Часть шестая. Александр Гальштейн, о чьей книге «Расставание с нарциссом» мы поговорим в последней главе, писал, что утопия не предполагает обладания. Обладание – сытость, а утопия – трагедия, оставляющая героев наедине с крахом, с ледяной пустыней реальности. Любовь у Маяковского всегда трагедия, невозможного, неосуществимого, полного обладания. Полнота бывает только в смерти, при жизни – сплошные несовершенства. В очерке Моники Спивак «Маяковский в институте мозга» цитируются ответы, которые после смерти Маяковского дали его близкие на традиционный институтский опросник. Там содержатся сведения, явно сообщенные Лилией Брик, поскольку другие женщины не опрашивались, о том, что сексуальный темперамент у него был средний. Примечательно, что во всей лирике Маяковского отсутствует эротика. «Голодным самкам накормим желания, поросшие шерстью красавцы-самцы». Это не эротика, а чистая декларация, даже декламация. Секс как таковой его, кажется, волновал лишь как доказательство победы, эрзац обладания. Когда после аборта Вероника Полонская, по собственному свидетельству, стала холодна к этой стороне отношений, он злился, но именно на то, что к нему были холодны, его не хотели. Иногда он без физической близости с женщиной обходился месяцами. С Лилией после 25-го года ничего не было. Она вспоминала, кажется, с разочарованием, что когда они встретились в Берлине, в отеле, после его возвращения из Америки, он не предпринял даже попытки. Она-то дала себе слово, что если он попытается, сразу разрыв, но он не попытался. Наибольшее притяжение с тех пор он испытывал, кажется, к Татьяне Яковлевой. Несмотря на противоречивость его собственных свидетельств, у нас есть вполне определенное свидетельство самого Маяковского о том, что он был ее первым мужчиной, высказанное, правда, в разговоре с Лилией, но ей он, как правило, не лгал. При всей ее невероятной застенчивости переход к решительным действиям бывал обычно именно как компенсация этой детской стеснительности, внезапным, грубым и брутальным. Тут у него две крайности. Либо он был необычайно изыскан и скромен, либо груб и решителен, как извозчик, и все это может спокойно сочетаться в рамках одного романа. Наташа Брюханенко вспоминала, что после первого отпора он не обиделся, а, напротив, стал относиться к ней с подчеркнутым уважением и мягкостью. Иногда кажется, что он даже испытывал своего рода облегчение, когда натыкался на отказ. Синявский писал: «Удручает податливость женщин, если в этом что-то от нашей общей человеческой неполноценности». Вероятно, идеальной возлюбленной для Маяковского была бы та, что страстно бесконечно его любила бы, оставаясь при этом вечной девственницей, наподобие Гурия в гареме. Для удовлетворения физических потребностей, может быть, годился бы гарем из случайных девушек, которые были бы, как предложил он когда-то Брюханенко, на втором месте. На первом был бы недосягаемый идеал, близость с которым только мешает. Разговоры о том, что Маяковский, как и положено футуристу, стремился разрушить традиционную семью, по-моему, поверхностны. В том и штука, что, бесконечно перечитывая, что делать, он не только понимал эту книгу, сколько силился понять, могущий вместить да вместит. В принципе же, ему очень не хватало собственного дома. Это Лиля Брик с отвращением смотрела на беременных, в чем, вероятно, тоже была компенсация за собственное бесплодие. Но говорить о неприязни Маяковского к детям нет у нас никаких оснований. Собственную дочь он полюбил сразу, тосковал по ней, был бы, вероятно, превосходным отцом. Глеб Никита Лавинский, который всю жизнь считал себя сыном Маяковского, и в самом деле был необыкновенно до мелочей на него похож. Отчетливо запомнил, как поэт брал его на руки, выносил на балкон и советовал: «Не смотри вниз, это страшно, смотри в небо». Сексуальная революция – это совсем не про Маяковского. Новаторство в браке, любовные многоугольники – это нравится как раз традиционалистам, а ему хватало экстрима в литературе. Семья могла его спасти, если бы, конечно, это была семья, где бытовая аскеза сочеталась бы с атмосферой абсолютного понимания, того мягкого, женского, чего ему так недоставало еще в молодости. Собственная семья давно воспринималась как чужая. Случалось, что он даже не выходил к сестрам, когда те заходили его навестить, и развлекать их приходилось Бриком, а Маяковский лежал лицом к стене в другой комнате. Вероятно, идеальной семьей для него была бы описанная Чернышевским «Фаланстера», где все вместе живут и работают. Во всяком случае, лучшим золотым временем он чаще всего называл эпоху «окон роста», когда чувствовал себя востребованным и готов был за это терпеть сумасшедший рабочий график.